Глава 10. В доме стелилась сонная темнота, только на первом этаже у лестницы мерцал торшер. Я на цыпочках прокралась вниз, пробежала по коридору и, стараясь не шуметь, толкнула дверь на кухню. В глаза тотчас ударил яркий свет. Я заморгала и застыла на пороге, как статуя. Прямо напротив меня за столом сидел любимый братец, сосредоточенно вглядывался в монитор ноутбука и жевал бутерброд. Одного взгляда на Павла хватило, чтобы мне сразу перехотелось и есть, и искать мед. Я затаила дыхание и сделала осторожный шаг назад, надеясь скрыться в темноте, пока меня не заметили. Но, к сожалению, Павел вдруг обернулся и посмотрел прямо на меня. Пришлось натянуть на губы приветливую улыбку и двинуться вперед. «Тебе тоже не спится?» — спросила я, подходя к электрическому чайнику и включая его в розетку. «Мне вот что-то чая захотелось с чем-нибудь вкусненьким. Кстати, тебе налить?» Павел отложил бутерброд и полностью развернулся ко мне. Его взгляд медленно прополз от моих голых коленок до края пижамных шортиков, а потом сразу переместился на обтянутую тонкой маечкой грудь. Я смутилась и немедли прикрыла последнюю скрещенными руками. И чего он уставился? Ну, не знала я, что буду пить чай не одна. Не знала. По телу прокатилась волна жара. «Так что, наливать?» — переспросила я, потому что Павел не спешил отвечать. Его лицо приобрело какое-то циничное выражение. «Девочка, тебе напомнить твои должностные обязанности?» «Зачем?» — нахмурилась я. «Не надо». «А я все-таки напомню. Ты приехала сюда, чтобы дружить с моей дочерью. Не со мной. Со мной дружить не нужно. Меня это раздражает». «Я всего лишь проявила вежливость», — пробурчала я. «Не хочешь чаю, так и скажи». «Думаешь, я не понимаю, чего ты добиваешься?» Он откинул голову назад и зло усмехнулся. «Думаешь, мне непонятен твой примитивный план?» «В смысле? Какой еще план?» «Да перестань. У тебя же совершенно примитивные ужимки. Расхаживаешь тут полураздетая, принимаешь соблазнительные позы. Неужели ты и правда веришь, что все это на меня подействует? Я давно не подросток, чтобы на такое вестись». «Ты о чем?» Я почувствовала, как кровь бросилась в лицо. «Не понимаю». «Вот только не надо корчить тут оскорбленную невинность». Его лицо стало еще злей. «Я вижу тебя насквозь, и от твоих попыток меня соблазнить уже тошнит. Думаешь, ты первая, кто пытается залезть ко мне в постель с помощью всех этих женских штучек?» «Нет, дорогая, вас таких много. И каждая верит, что, переспав со мной, вытянет билет в счастливую жизнь». «Я никогда не пыталась тебя соблазнить». «Ох, сколько артистизма!» Павел демонстративно возвел глаза к потолку. «Да я готов поклясться, что ты явилась сюда вовсе не за чаем. Вся такая расхристанная, без лифчика. На тебе, наверное, и трусов нет, или я ошибаюсь?» Он встал из-за стола и решительно двинулся ко мне. Я шарахнулась назад, но уперлась в разделочный стол. Мною завладело странное оцепенение. Павел с наглым видом погладил меня по обтянутыми шортами бедру, а я даже не попыталась ему помешать. Просто стояла, вытаращив на него глаза, и даже не дышала. «Хм, трусики все же есть», — с ноткой удивления признал он. «Значит, ставки были на грудь. Что же, она хороша. Но не настолько, чтобы я, взрослый мужик, потерял голову». Ко мне, наконец, вернулась способность двигаться. Я с силой оттолкнула Павла в сторону, а потом сразу вооружилась попавшейся под руку скалкой. «Не смей меня лапать, псих!» — процедила я. «Я никогда не пыталась тебя соблазнить. Все это только твои грязные фантазии». Желваки на его лице заходили ходуном. В глазах полыхнуло бешенство. «Ты вообще не в моем вкусе!» — не слишком уверенно добавила я. «То-то ты на пляже так и ела меня глазами». «Неправда», — Павел разлохматил свои и без того растрепанные волосы, а потом медленно и с удовольствием испепелил меня взглядом. «Слушай, меня не интересуют твои отговорки», — сердито заявил он. «Просто не лезь ко мне, не лезь и все». После хлестких слов он подхватил ноутбук и, зашвырнув бутерброд в мусорное ведро, вышел из кухни. Я присела на стул и обхватила голову руками. Какая же дурацкая ситуация. И мне отчасти даже трудно осуждать Павла за грубость. Что-то все так неудачно складывалось эти два дня, что любой мог подумать обо мне не слишком хорошо. Но я сделала выводы. Точно сделала. С завтрашнего дня постараюсь вести себя скромней. Чайник забулькал и отключился, но мне уже было не до него. Вздохнув, я отдернула злосчастные шортики и поплелась обратно в свою комнату. Утро началось ужасно. Я проснулась с мыслью, что скорее умру, чем прямо сейчас встречусь с Павлом. Но Виола ждала свой первый кулинарный урок, и я не имела права ее подвести. Кряхтя и проклиная собственную жизнь, я сползла с кровати, чтобы идти в ванную, но ноги почему-то поднесли меня к окну. Павел опять работал в саду. Его отрешенное лицо сегодня выглядело усталым. Не знаю почему, но я снова на него залипла. Просто магия какая-то. Вот Павел закусил губу, о чем-то раздумывая. Вот ладонью вытер пот со лба. У меня даже пальцы стало покалывать от странного волнения. Эх, ну почему мой наниматель так хорош? Из-за его привлекательности мне трудно сосредоточиться на работе. Кое-как я все-таки отлепилась от окна и сбегала в душ. А потом стала перебирать свой гардероб. Вещей, которые могли угодить Павлу, у меня было неприлично мало. В этот раз я напялила свободную футболку и рваные джинсы. Мне почти сразу стало жарко, но я дала себе установку терпеть. В конце концов, работа мне дорога, а перепалки с нанимателем удовольствия не доставляют. Выйдя из комнаты, я заглянула к Виоле. Та уже оделась и расчесывалась. При взгляде на ее довольную мордашку настроение у меня значительно улучшилось. «Готова к подвигу?» «Почти». Она быстро-быстро заплела волосы в косу, откинула ее за плечи, а потом на всех парах ринулась ко мне. «Пойдем». Через минуту мы уже активно шуршали на кухне, отмеряли муку и молоко, взбалтывали яйца. За работой мне даже как-то забылся вчерашний разговор, потому когда Павел явился на кухню, я встретила его рассеянной улыбкой. «Что тут происходит?» — спросил он, махая руками, чтобы разогнать повисший под потолком смог. «Я учусь готовить», — радостно призналась Виола и, потащив отца к столу, поставила перед ним тарелку с оладьями. «Попробуй». Павел бросил на меня раздраженный взгляд. «О боже! Неужели он и в наших маленьких кулинарных упражнениях видит заговор?» «Смотри, вот это оладье похоже на мишку», — прорекламировала Виола. «Ты можешь сначала откусить ему уши и только потом съесть голову». «Какая вдохновляющая перспектива!» — устало восхитился Павел. «Именно так и сделаю». «А я, в свою очередь, могу предложить твоему мишке сразу несколько топпингов», — миролюбиво произнесла я. «У нас есть джем, сгущенка и мед. Тебе что больше нравится?» «Мне нравится, когда хозяйки во время жарки пользуются вытяжкой, а не топят кухню в дыму». Я покраснела. «Откуда мне знать, как эта штуковина, висящая над плитой, включается? У меня в семье все обходятся форточкой». «Точно, мы забыли про вытяжку!» — весело хихикнула Виола. «Сейчас включу!» Она вернулась к плите и почти сразу взвизгнула. Я бросилась к ней, Павел поступил так же. В мыслях, конечно, нарисовалось страшное, но, к счастью, его не случилось. Сковородка была на месте, кастрюлька с тестом тоже. «Я немного облилась!» пробормотала Виола, демонстрируя нам край футболки, с которого ручьем стекало тесто. «Дурацкая неуклюжесть!» «Ничего страшного!» — успокоила я. «Со мной такое тоже регулярно случается. Сходи, переоденься, а я сама дожарю последнюю партию. Виола покачала головой и с расстроенным видом вышла из кухни. «Это план Б?» — с иронией уточнил Павел. «В смысле?» «Не получилось привлечь обнаженкой, решила добираться к сердцу через желудок?» Мне до чертиков захотелось вылить ему на голову остатки теста, но вместо этого я сказала: «По-моему, у тебя паранойя. Будет время, заскочи к психиатру». Потом я достала из холодильника клубничное варенье и почти полбанки вылила в тарелку Павла. Он скривился. «Вообще-то я не люблю сладкое». «Ты хочешь расстроить дочь?» Я красноречиво приподняла бровь. «Ешь и нахваливай». «Жестоко». «Если попа слипнется, воспользуйся одной из ванных. У вас же их много». После этого я демонстративно повернулась к нему спиной и занялась оладьями. К тому времени, как Виола вернулась на кухню, я дожарила остатки теста, а Павел умял почти половину своего медведя. «Ну, как?» — спросила у него дочь, слегка розовея от волнения. «Вкусно?» «Просто супер!» — убедительно заверил Павел. «Ты умница!» От удовольствия у нее даже уши стали красными. Виола быстро сделала нам всем чая и уселась за стол. В этот момент во входную дверь позвонили. «Интересно, кто это?» Братец и племяшка унеслись в холл, а я тщательно вымыла под краном сковороду и вытерла ее насухо. Вообще в кухне имелась посудомоечная машина, но я и понятия не имела, как ею пользоваться. «А еще тебе нужно кое с кем познакомиться», — проворковала Виола, возвращаясь на кухню. Я обернулась. Племяшка тащила за собой улыбающегося Георгия. «Лида, это брат моей мамы, Гоша», — завопила она. «Он, как и ты, приехал к нам погостить. Только, в отличие от тебя, ненадолго, всего на пару дней. Вообще он рядом с нами живет, в Краснодаре». «Очень приятно», — с наигранным смущением отозвалась я. «А я Лида, Пашина сестра». Во взгляде Георгия заплясали чертики. «Я так и понял. Мой зять много о тебе рассказывал. Серьезно?» «Конечно», — мрачно подтвердил Павел, возвращаясь к столу. «Все уши ему прожужжал. Нам же больше не о чем разговаривать, кроме как о моей дальней родне». Повисла неловкая пауза. «Павел у нас само гостеприимство», — хмыкнул Георгий, а потом демонстративно принюхался. «А чем это у вас так вкусно пахнет?» «Я нажарила оладий», — похвалилась Виола. «Будешь?» «Еще спрашиваешь». Девочка тут же организовала ему тарелку, вилку и большую чашку чая. Ей явно нравилось играть в хозяйку. Георгий старательно осыпал племянницу и ее оладьи комплиментами, а потом вернулся ко мне. «И как тебе Сочи, Лида?» «Нравится», — скромно отозвалась я. «Только я еще мало где была». «Ничего, мы это исправим». Я скосила глаза на Павла. Тот беззвучно хмыкнул, а потом, поднявшись из-за стола, сказал: «Прошу меня простить, дорогое семейство, но мне пора на работу. Вечером увидимся. Хорошего всем дня!» Приезд Георгия невероятно поднял мне настроение. Мне ужасно хотелось обсудить с кем-нибудь свою работу, и, наконец, такой человек появился. Правда, возможности перекинуться хотя бы парой фраз на интересную мне тему долго не представлялось. Виола все время крутилась рядом с нами. Потому я помалкивала и только время от времени бросала на Георгия заговорческие взгляды. Он, кстати, неизменно отвечал мне тем же. После завтрака мы поехали в дендрарий. Я его обожаю, потому довольно искренне радовалась там каждой клумбе и беседке. Мы прокатились на фуникулёре, поглазели на белок и сделали кучу классных фоток. Погода, кстати, идеально подходила для прогулок. Было пасмурно и не жарко. Нагулявшись, мы решили пройтись по магазинам. В одном из них я отыскала сразу три платья, подходящие под требования Павла, и двинулась с ними в примерочную. Вот только Георгий преградил мне путь. «Лида, что за старушечьи наряды? Возьми лучше вот это!» Он протянул мне коротенький розовый сарафан с открытой спиной и нахально улыбнулся. «Не могу», — ответила я, тяжело вздыхая. «Почему?» Я покосилась на Виолу, рассматривающую странный манекен у входа, и шепотом призналась. «Павел настаивает, чтобы я одевалась скромно». «В смысле?» «Он требует, чтобы вся одежда доходила до колена, запрещает мне майки и шорты». «А платочек он тебя на голову повязывать не просит?» Георгий, кажется, не поверил. «Вот тебе смешно, а я постоянно подвергаюсь нападкам», — хмыкнула я. «То нельзя, это нельзя. Не работа, а наказание какое-то». Георгий нахмурился, а потом без капли сомнений вырвал у меня вешалки с выбранными нарядами. «Оставь их, я все улажу». «Да мне не трудно вообще-то походить в таком». Тихо затараторила я, но он прижал к моим губам палец. «Нет, даже не думай об этих платьях. Тогда мне совсем ничего не нужно». Георгий покачал головой и с решительным видом всучил мне приглянувшийся ему розовый сарафан. «Примерь». «Да у меня полно похожих вещей. Не хочу тратить деньги». «Я сам тебе его куплю». «Зачем?» Я почему-то испугалась. Он оглянулся на Виолу, позвал. «Заяц, иди сюда!» Племяшка неохотно оторвалась от созерцания манекена и пробралась к нам. «Я хочу купить вам обеим по подарку», — деловым тоном сообщил Георгий. «Лиде вот мы сарафан присмотрели. А ты чего хочешь?» Виола пошла пятнами. «Ничего». «Нет, так дело не пойдет», — возразил он. «Вы, девочки, ставите меня в неловкое положение. Я просто обязан отблагодарить вас за приятную компанию, и я это сделаю. Так что не брыкайтесь. Я все равно вам что-нибудь куплю, но если вы устранитесь от выбора, это что-нибудь будет не самым подходящим». «Но мне правда ничего не нужно», — хмуро пробормотала Виола, оглядываясь по сторонам. «Может, вон то возьмешь с котиками?» Предложила я, показывая на платье с веселым принтом. «Однозначно надо примерить», — закивал Георгий, метнувшись за нужной вешалкой. «А еще возьмем вот это голубенькое и такое же зеленое и с цветами». Через минуту он уже набрал целый ворох платьев, а потом загнал нас в примерочную. Мне было немного неловко становиться причиной чьих-то трат, но я все равно напялила розовый сарафан. Сел он отлично, как на меня шили. Я немного покрутилась перед зеркалом, а потом вышла в коридор. Георгий дожидался нас, прислонившись к стене. «Ну как?» «Сногсшибательно». Он подошел ко мне и, словно поддавшись внезапному искушению, провел пальцами по моей обнаженной спине. У него был такой взгляд, будто он совсем не прочь стащить с меня этот сарафан. Покраснев, я шарахнулась в сторону и подвернула ногу. «Осторожно!» — попросил Георгий, тут же отступив. На его лицо вернулось деловое выражение, и я даже засомневалась, а не привиделся ли мне сексуальный интерес. В этот момент в коридор с унылым видом выплыла Виола. «Это подходит!» — пробормотала она, отдергивая голубое платье. «Можно я больше ничего не буду мерить?» «Хорошо». Георгий нежно потрепал ее по волосам. «Тебе оно, кстати, очень идет». Она раздраженно дернула плечиком и снова скрылась в примерочной. «Ну, хоть что-то. Курочка по зернышку». Я вздохнула и тоже побежала переодеваться. Когда нам запаковали покупки, мы сразу вернулись домой. Марта Петровна этому очень обрадовалась и тут же накормила нас чудесным пловом. Тот, кстати, оказался таким вкусным, что ни один из нас не смог отказаться от добавки. В итоге все объелись. Но это не остановило нас от того, чтобы сразу после еды переместиться к бассейну. Немного распогодилось, солнце вылезло из-за туч и моментально раскалило воздух. У бассейна я сегодня чувствовала себя неуютно. Георгий буквально ел меня глазами, и это почему-то бесило. Хотя обычно мужское внимание мне только льстит, Я стойко терпела откровенные разглядывания минут 40, а потом все же замоталась в полотенце, сославшись на боязнь обгореть. Вскоре вернулся Павел. Он поддался общему настроению и, переодевшись в плавки, присоединился к нам. Это было неожиданно. Мне-то уже стало казаться, что Павел вообще не умеет отдыхать. Мужчины немного посоревновались в прыжках в воду, а потом сыграли с Виолой в мяч. Ужинали мы тоже у бассейна. После того, как Марта Петровна убрала посуду, Павел ушел звонить кому-то по работе, а Виола стала отчаянно зевать. Я тут же воспользовалась моментом и предложила всем отправиться спать. Спорить со мной никто не стал, потому мы тут же принялись собирать вещи. Виола первой убежала в дом, а Георгий придержал меня за руку. «Я приду к тебе в комнату где-то через полчаса», — пообещал он. «Когда Виола заснет». «Что?» — я даже вздрогнула от неожиданности. «Зачем?» «Обсудим кое-что», — поспешил объяснить Георгий. «По работе». Меня даже передернуло от мысли, что нам придется остаться наедине, но отказываться было неудобно. «Ладно, приходи».